Глава пятая. Товарищ Искариот. Гром грянул. Гроза разразилась. Точно удар хлыста прошелся по телу длинного остзейца. Он вздрогнул, позеленел. Глаза его ушли куда-то вглубь и спрятались за белесоватыми ресницами. Две горящие зелеными огоньками щелочки впились в лицо Флуга, как два маленькие жала змеи. Все прочие ариане безмолвной толпой стояли вокруг. Всем было как-то не по себе. Предательство одноклассника ошеломило юношей. Несносное, нестерпимое, да более острое чувство горечи и стыда наполняло молодые честные души всех этих взрослых мальчиков. И вот Миша Каменский первый нарушил молчание. «Фон Ренке, ты печальный негодяй!» — прозвучал из дальнего угла его красивый голос. «И это весьма неприятное открытие!» Длинный барон выпрямился. Его тощая, прямая как жердь фигура, чуть отделилась от колонны, на которую он опирался до этой минуты. «Я бы попросил вас быть несколько сдержаннее», — процедил он сквозь зубы, не раскрывая рта. «Послушайте, Ренка, ведь это возмутительно!» Горячо произнес мечтательный и бледный юноша, поэт восьмого класса Бандуров, прозванный лордом Байроном за его довольно удачные стихи. «Это подлость, то, что вы сделали, фон Ренке, и вы должны нам сказать что-либо в свое оправдание сию же минуту!» И лорд Байрон обвел все сборище своими лучистыми, ясными, как у ребенка, глазами. «Я никому и ничему не обязан», — сухо и резко произнес длинный барон. А тем более людям, с которыми у меня нет, не было и никогда не будет ничего общего. Прошу запомнить это, а равно и то, что я отказываюсь и ныне, и впредь от дачи каких бы то ни было показаний по этому делу. И прошу оставить меня в покое!» Заключил он живописным жестом своей холеной руки. Воцарилось новое молчание, еще более длительное и томящее, нежели прежде. Что-то глубже и теснее вошло в душу и закопошилось в ней, безотрадное, мучительное, больное. Негодование, гнев, ненависть, почти граничившее с ужасом, отразилось на лицах всех этих недавних детей, заливая их густым румянцем стыда за чужой проступок. Один виновник всеобщего возмущения был, по-видимому, спокоен. Он по-прежнему опирался теперь о колонну в той же картинно-небрежной позе, заложив руки в карманы своих новых с иголочки брюк. И снова неугомонный Каменский очутился лицом к лицу с длинным бароном. Его детски моложавое мальчишеское лицо со злобою остановилось на Ренке. Жгучим задором заискрились глаза. — Фон Ренке! — произнес он громко. — Простите меня! Я должен извиниться перед вами! Я ошибся, назвав вас печальным негодяем. Нет, вы не то. Вы негодяй хронический, навеки вечный, неизлечимый. Запомните это хорошенько. Змеиные глазки длинного барона загорелись ярче. — Я буду жаловаться директору, — прошипел он со злобой. Но тут случилось нечто неожиданное. Долго сдерживаемый прилив негодования вылился наружу. Так плотина, не выдержав иногда бурного натиска волн, рушится с треском в кипучие волны. Костлявый Комаровский, сидевший в это время с неподвижностью статуи на столе, вскочил вдруг как ошпаренный со своего места. — Слушай ты, немчура, килька балтийская! — прогремел он своим оглушительным басом. Стоило бы отлупить тебя так, что небу станет жарко. Да рук от тебя марать не стоит. Дринцо ты, сверхдринцо, в квадрате дринцо, в кубе. А вот что мы сделаем. Кати, братцы, к мотору. И либо он, либо мы. Хераус, вон по-немецки. Из любезной нашей альма-матер. Родная мать по-латыни. Пожалуйте. Потому что, как есть, ты настоящий дрянь-человечишка. Правда твоя. Из такого человека у нас на куре шашлык делать надо и с солью скушать такой человек. Хмуря густые черные брови и неистово махая руками, кричал Саврадзе. Отравишься, Саврашка, от такого шашлыка-то, друг милый. Видишь, в нем яду сколько. Змеи ядовитые, братец ты мой, — острил Каменский. Тогда бить его надо. За подлость бить. Вот человек!» Не унимался кавказец и ближе подступил с сжатыми кулаками к Ренке. «Бить, понятно!» Послышалось откуда-то сзади. «Да что мы, мелочь, что ли? Приготовишки, чтобы драться, братцы!» Вступился чей-то одинокий голос из толпы. Но он утонул сразу посреди общих криков и шума. Какая-то непонятная суматоха произошла в тот же миг вокруг Ренки. Комаровский, немилосердно расталкивая товарищей, продирался к нему. Еще минута, и оба юноши очутились друг против друга. Костлявая, но сильная рука Комара опустилась на плечо Ренки. — Слушай ты, Иуда-предатель, говори прямо. Ты это сделал? — сурово выкрикнул он. Ни один мускул не дрогнул на побледневшем лице длинного барона. Он небрежно закинул нога на ногу и, дерзко взглянув в самые глаза товарища, спросил. — А хотя бы и я? Какое вам дело? Новое смятение, новый взрыв бури. Кто-то ухнул, кто-то крикнул. Истерическое «ах» вырвалось из груди маленького Флуга, и тяжелый учебник, ловко пущенный забывшимся в бешенстве Саврадзе, глухо ударился о колонну на вершок выше головы заметно побледневшего Остзейца. Это послужило как бы началом схватки. Десятки рук потянулись к Ренке, круг сузился. Юноши окружили тесным кольцом колонну, и длинному барону пришлось бы плохо, если бы чей-то громкий голос, разом протрезвивший всех, не прозвучал отчетливо и возбужденно. «Брось его! Не стоит рук марать! Вали лучше к директору, братцы!» «Либо он, Ренке, либо мы всем классом в отставку, значит, вчистую! Так, что ли?» «Так, так!» — загудели голоса. «А Флуга качать! Молодчина, Флуг! Да всего дознался, все выведал! На руках его, братцы, снесем до дверей директорской квартиры! Качать Флуга! Ура, Флуг!» И прежде чем маленький Флуг успел опомниться, несколько рук подхватили его, высоко подняли над головами и торжественно вынесли из физического кабинета, к великому удовольствию мелочи, отовсюду высунувшей свои любопытные рожицы, украшенные довольно-таки недвусмысленными синяками. Физическая комната сразу опустела. Нед фон Ренке остался в ней один.